«Сэр, я не слишком много спрашивал. У нее было четверо детей и все они были в повозке. Я подумал, что еда выглядела качественно, поэтому и купил ее у нее», — нервно ответил хозяин гостиницы. «О!» — молодой человек слегка кивнул. Он снова поднял свои палочки и взял еще немного еды. «Сколько вы ей заплатили?» «Сэр, я заплатил ей 3 талеры 30 вэнь за 20 цыплят, 30 кроликов, 80 цзинь риса и 15 цзинь капусты». «Что?» Молодой человек, что как раз собирался положить еду в свой рот, внезапно уставился на него. Заметив, что трактирщик говорит правду, его брови несколько раз дернулись, и он слегка отругал его. «Вы все еще получили бы огромную прибыль, даже если бы заплатили ей 30 тэли». А трактирщик подумал, что услышал неправильно, и слегка воскликнул. Уголок рта молодого человека несколько раз дернулся, и он глубоким голосом приказал: «Немедленно отправьте эти вещи в провинцию Цзин, и не дайте никому узнать. Любые вещи, подобные этим, в будущем также отправляйте в провинцию Цзин, вы поняли, сэр?» Это. Трактирщик был полностью сбит с толку. Он понятия не имел, что происходит. «Не спрашивай, я приказываю тебе, и в следующий раз не запугивай их так, заплати им больше, и скажи им, что мы купим у них все, что у них есть». Это. Трактирщик ошеломленно уставился на три блюда на столе со сложным взглядом. Молодой человек прочел его мысли, мягко говоря: «Вы многое повидали, разве вы не заметили, что внутри этих предметов есть духовные свойства?» «Духовные!» — выкрикнул трактирщик. «Духовные животные! Хаем, а почему иначе? Ты думаешь, они стоят 30 тэли?» «Имей в виду, что пока никто не понял, что ее продукты содержат духовную энергию. В будущем тебе стоит заплатить ей больше. И, лучше бы тебе узнать и дать мне знать, как она их выращивает». Миссис Чен и дети как раз приехали домой, пока шел этот разговор. Перенеся покупки в дом, миссис Чен сказала своей дочери: «Ся-ся, я знаю, что ты устала, но ты можешь вернуть повозку старости деревни Уиллоу». «Конечно, сию же минуту». Чен Ся-ся видела, что ее мать устала, поэтому сразу же приняла это задание. Миссис Чен кивнула и добавила: «Отнеси несколько паровых булочек его внукам. Мы должны отплатить им за использование повозки». «Поняла». Она достала 8 паровых булочек из 20, что они купили, чтобы использовать в качестве подарка для погашения долга. Чен Чжэн Юань, что ел паровую булочку, сказал: «Старшая сестра, я пойду с тобой». «Старшая сестра, я тоже». «Старшая сестра, я тоже хочу пойти». Двое других младшеньких также последовали примеру. Чен Ся-ся посмотрела на них и слегка нахмурилась. «Чжэн Юань, Чжэн Бинь, вы двое останьтесь дома, чтобы помочь маме с ужином». «Хорошо». Эти двое всегда слушались свою старшую сестру, поэтому у них не было другого выбора, кроме как слушать. Маленькая Лань-Лань улыбнулась и подошла к Чен Ся-ся. «Старшая сестра, я пойду с тобой». «Хорошо, я возьму тебя с собой». Глядя на яркую улыбку на личике своей младшей сестренки, Чен Ся-ся не хватило смелости сказать «нет». Они обе вышли из дома с паровыми булочками. Чен Ся-ся усадила свою младшую сестренку в повозку и направилась в деревню Уиллоу. Час спустя Чен Ся-ся прибыла в деревню Уиллоу, медленно таща повозку позади себя. Ее прибытие привлекло много внимания, жители деревни горячо поприветствовали ее. Хотя не помнила никого из них, она вежливо поболтала с ними. Она не знала, где находился дом старосты, но, к счастью, она взяла с собой свою сестру, которая смогла отвезти ее туда. Она только подошла к двери, когда старейшина услышал их прибытие и вышел, чтобы поприветствовать их. Увидев Чен Ся-ся, 60-летний старейшина улыбнулся, как хризантема. «Посмотрите, это же две девушки Чен. Дедушка Лю, я пришла, чтобы вернуть вам вашу повозку. Большое спасибо, что позволили одолжить ее». Чен Ся-ся поклонилась и отдала ему принесенные с собой приготовленные на пару булочки. Она улыбнулась ему: «Дедушка Лю, вот парочка паровых булочек, которые мы купили для детей на рынке. Пожалуйста, примите их в знак нашей признательности». «Ох, девушки Чен такие вежливые, вам не нужно было этого делать. Вы должны оставить их для своих братьев и сестренки». Старейшина Лю взял повозку и махнул рукой: «Не слишком заботьтесь о паровых булочках». Маленькая Лань-Лань, что все еще была внутри повозки, встала и громко проговорила ему: «Дедушка Лю, мы купили много паровых булочек. Мама сказала отдать эти старшим братьям и сестрам дома Лю». «Ох, маленькая Лань-Лань, такая хорошая маленькая девочка», — улыбнулся старейшина Лю. Прямо в этот момент женщина около 40 вышла из дома. Она была невесткой старейшины Лю, люди звали ее Чжоу Юйнян. Она улыбнулась: «Ся-ся и Лань-Лань здесь, почему вы не вошли внутрь?» «Все хорошо, миссис Чжоу, нам все еще нужно вернуться домой и помочь маме с ужином», — проговорила поклонившаяся Ся-ся. Глядя на элегантную и грациозную молодую леди перед собой, Чжоу Юйнян не могла не сказать: «Девушки Чен так образованы и с такими хорошими манерами, что любому парню повезет быть вашим мужем. Я думаю, что Лю Даньхан подойдет ей. Юйнян, почему бы тебе не помочь свести их двух? Возможно, Чжэньнян, мама Лю Даньхан, купит большую свиную голову, чтобы поблагодарить тебя». Заявивший это человек появился перед группой. Это была женщина средних лет в цветочном наряде. Она тоже была жительницей деревни Уиллоу. Ее именем была Анься Хун, люди обращались к ней Хуньнян. Услышав это, Чжоу Юйнян начала спорить с ней, улыбаясь и дразня: «Посмотрите-ка, кто хочет помочь своему племяннику найти жену. Почему я не видела, чтобы ты ходила к Чен, как сваха?» Ся-ся почувствовала себя неловко, когда эти две женщины начали говорить о ней прямо перед нею. Если бы знала, не пришла бы, чтобы начать все это. Она как раз собиралась попрощаться, когда Лань-Лань, которую старейшина вытащил с повозки, прокричала: «Чепуха, моя старшая сестра выйдет замуж за молодого дворянина, так она станет благородной женщиной. Я не позволю вам говорить о моей старшей сестре». Обе женщины были настолько заняты разговором, что не ожидали, что такое придет от Лань-Лань. Чжоу Юйнян не сделала никаких замечаний, но Хуньнян показалась несчастной. Она взглянула на Чен Ся-ся и с презрением проговорила: «Знаешь, маленькая Лань-Лань, твоя сестра может выглядеть красиво, но, судя по нынешнему положению твоей семьи, я не думаю, что она выйдет замуж за богатую семью, как благородная леди, если только как наложница». «Чушь, вы будете наложницей. Цин-цин, дочь Хуньнян, будет наложницей», — яростно закричала широко раскрывшая глаза маленькая Лань-Лань на Хуньнян. Маленькая Лань-Лань была еще юна, но она знала, что быть наложницей было плохой вещью, поэтому среагировала, как котенок перед опасностью, рыча и размахивая своими коготками. К сожалению, голос маленькой Лань-Лань был слишком громким и привлек слишком много нежелательного внимания со стороны прохожих. 7 или 8 жителей деревни окружили их в ожидании драмы. Чен Ся-ся просто хотела вырыть яму и скрыться внутри. Глава 18. Ругание строптивой. Часть 1. Глава 18. Ругание строптивой. Естественно, Чен Ся-ся не просила об этом. Она не хотела никого обижать, поэтому взяла свою сестру за руку, собираясь попрощаться с Чжоу Юйнян. К сожалению, Хуньнян не хотела отпускать их так просто. Она гордо приподняла подбородок и искоса взглянула на них взглядом, полным презрения. «Послушайте вы обе, вы думаете, что только потому, что выглядите красиво, можете смотреть сверху вниз на бедных людей? Я слышала, что ваш отец был избит. Вы даже не можете позволить себе купить еду. Вы действительно думаете, что сможете выйти замуж за богатую семью? Хах, это уморительно». Даже Чен Ся-ся была огорчена этими злобными замечаниями, но еще до того, как она смогла сказать хоть что-нибудь, маленькая Лань-Лань закричала снова: «Ань Дэнян, это просто бред. У нас много денег и мы купили много вещей. Теперь у нас каждый день есть мясо и белый рис. Это ты та, кто не может позволить себе поесть. Я тебя ненавижу». «Пэ-пэ, Дэнян», — вежливое обращение к женщине постарше. Толпа не ожидала такого опровержения от маленькой Лань-Лань. Все они почувствовали, что это непостижимо, и никто не поверил, что это может быть правдой. Все более или менее имели представление о ситуации, в которой оказалась семья Чен. Чен Ся-ся нахмурилась. Она не думала, что публичное объявление о их текущей ситуации было правильным решением. «У вас есть деньги, едите мясо каждый день, и белый рис», — Хуньнян хмыкнула. «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Неужели деньги падают с небес? Я не видела, чтобы вы носили дорогие украшения. Если собираешься врать, то хотя бы придумай что-нибудь более правдоподобное». «Я не вру». Маленькая Лань-Лань была взволнована. Она хотела сказать больше, но в этот момент кое-кто вышел из толпы и привлек внимание всех. Лю Даньхан заметил, что это были Чен Ся-ся и ее сестра, и он слышал весь разговор. У него было свекольно-красное лицо. Он взглянул на холодную и молчаливую Чен Сяся и взволнованную маленькую Лань-Лань. Он выглядел так, словно хотел что-то сказать. Его рот слегка шевельнулся, но он все же сказал свое слово. Все еще покрасневший он повернулся и сказал Хуньнян: «Да нян, перестаньте смеяться над ней. Посмотрите, люди уже собрались, чтобы посмотреть на драму, тупица. Да нян делает это ради тебя. Хайрем, тебе стоит перестать думать о ней. Она никогда не будет заботиться о ком-то таком, как ты. Но не волнуйся, Дэнян найдет тебе кого-нибудь покрасивее. Смотри, вся их семья – лжецы. Тебе не нужен такой человек», – грубо прокричала Хуньнян. Это была последняя капля, сломавшая спину верблюду. Чен Сяся больше не могла молчать, поэтому холодно проговорила: «Вы относитесь к людям так, как хотите, чтобы они относились к вам. Как гласит старая поговорка, женщина с длинным языком любит сплетничать. Они распространяют неправду. Они не могут сказать правду без лжи. Они стремятся создавать слухи и распространять их, создавая драмы. Они сочиняют неправдивые истории и обвиняют невинных. Их поведение отвратительно и будет наказано за грехи после их смерти». Хаем, закончив, она поклонилась Чжоу Юйнян и ушла вместе со своей сестрой, больше не глядя ни на кого. Все были ошеломлены. Они все были неграмотны и едва могли написать свои имена. Они не смогли понять очень грамотную речь Чен Сяся, лишь поймали пару слов то тут, то там, понимая, что это что-то плохое. Хуньнян была так зла, что цвет ее лица стал красным, а затем белым. Она уставилась на спины двух девушек, потопала ногами и отругала: «Ох, ты шлюха, разве ты не можешь говорить нормальной человеческой речью? Ты же не думала, что я могу понять тебя. Я знаю, что ты назвала меня строптивой и сказала, что я отправлюсь в ад, верно? Хватит, держи себя в руках, прямо сейчас ты совершенно не выглядишь строптивой. Ты была той, кто начал это с ними, у тебя нет стыда». Несчастно выглядящая Чен Сяся издалека смогла услышать слова Хуньнян и старейшины Лю. Она занесла Хуньнян в свой черный список. Глава 18. Ругание строптивой. Часть 2. Старшая сестра, Хуньнян такой ужасный человек. Маленькая Лань-Лань все еще была расстроена из-за их перебранки. Чен Сяся продолжила идти, говоря ей: «Лань-Лань, помни, не вступай в драки с такими людьми в будущем. Игнорируй ее, если толкнешься с ней, поняла, поняла, старшая сестра?» Послушно ответила Лань-Лань, а затем спросила: «Старшая сестра, тебе нравится старший брат Даньхан?» Аркх, даже дети ее возраста хотели спросить ее о ее любовной жизни. Угол рта Чен Сяся слегка задрожал. Она посмотрела в чистые округлые глаза своей младшей сестренки, не желая скрывать от нее хоть что-нибудь, поэтому сказала: «Нет, о», — кивнула маленькая Лань-Лань, показывая понимание. Чен Сяся не была уверена, стоит ли ей рассмеяться или заплакать от выражения ее сестренки, поэтому просто вытянула руку и потерла ее голову. Они продолжили идти к дому. Державшая руку Чен Сяся, маленькая Лань-Лань спросила: «Старшая сестра, почему та Хуньнян и другие не поверили, что мы едим рис и мясо дома?» Маленькая Лань-Лань не могла понять этого. По ее мнению, она говорила правду, поэтому и другие должны были поверить ей, но остальные смотрели на них с недоверием. Чен Сяся замерла на мгновение от этого вопроса. Внезапно это напомнило ей о большой проблеме. Если будут непрерывно продавать вещи, которые она получает из измерения, это будет лишь вопросом времени, когда другие спросят об источнике животных и риса. Если не смогут дать разумное оправдание, она забеспокоилась, что у нее будут большие проблемы. И она и ее родители полностью проигнорировали этот факт. Чен Сяся посчитала это везением, что ее сестра только что напомнила ей об этом. Им нужно было быстро что-нибудь придумать. После того, как они вернулись и поужинали, и младшенькие отправились играть, Чен Сяся и ее мама обе появились в доме отца. После нескольких дней приема лекарств тяжело раненый мистер Чен начал выглядеть лучше. Некоторое время назад он был бледен, как лед, даже его опечаленные глаза стали немного ярче. Увидев, что его жена и дочь обе одновременно появились в его доме, он бросил взгляд на свою дочь и спросил: «Сяся, что-то не так?» «Нет, ничего плохого, просто подумала о проблеме, о которой хочу поговорить с вами», — сказала Чен Сяся с улыбкой. Стоявшая рядом миссис Чен выглядела мрачной. Она посмотрела на свою изящную дочь и печально вздохнула. Ее младшая дочь также рассказала ей о произошедшем в деревне Уиллоу. Конечно, она взволновалась. Конечно, она также была раздражена хитрой Ансиахун, что без всякой причины попыталась распространить слухи и причинила беспокойство ее дочери. Мистер Чен не имел понятия о произошедшем, поэтому ему было любопытно, что хотела сказать его дочь. Он прямо сказал своей дочери: «Что за проблема? Просто скажи нам, вместе мы что-нибудь придумаем». «Папа, мама, проблема вот в чем, прямо сейчас мы в основном продаем рисы животных из измерения. Кроме того, мы продаем их десятками. Ся-ся волнуется, что такими темпами мы привлечем нежелательное внимание. Это будет вопросом времени, когда другие начнут подозревать, что у нас есть какие-то сокровища или особые способности, если мы не выращиваем цыплят и кроликов и у нас совсем немного полей». Ся-ся думает, что нам нужно найти способ объяснить это. «Если кто-нибудь придет и проверит нас», — торжественно выглядящая Чен Ся-ся рассказала о том, что у нее на уме. «Ся-ся, ты права, и я и твоя мать совершенно забыли об этом». Луч света вырвался из глаз Чен Би-юань. Он сказал со всей серьезностью: «Мы наверняка создадим себе проблемы, если продолжим в том же духе». Глава 19. Проблемы. Глава 19. Проблемы. Что нам делать? Слушавшая разговор между своим мужем и дочерью миссис Чен сразу же забеспокоилась. Чен Би-юань посмотрел на свою жену и сказал: «Юй Цинь, не волнуйся, мы что-нибудь придумаем». Сказав это, он повернулся к своей дочери и нежно спросил: «Ся-ся, у тебя есть какие-нибудь мысли? Если да, поделись, мы можем разобраться во всем вместе». «Хорошо». Чен Ся-ся слегка нахмурилась, выглядя нерешительной. Миссис Чен подошла к своей дочери и коснулась ее руки, нежно говоря: «Ся-ся, все будет хорошо. Ты можешь поделиться любой своей идеей, которая у тебя только есть. Если не решим эту проблему, мы больше не осмелимся продавать товары на рынке». Она не была невежественной жительницей деревни. Миссис Чен поняла, что это было связано с их благом. Она думала, что они столкнулись с большой проблемой. Она не ожидала, что ее дочь внезапно получит какое-то странное измерение, что изменило ход всего, а также решило все их повседневные проблемы. Это было потому, что она не хотела каких-либо других инцидентов, неприятностей и бедствий. «Мама, я знаю». Чен Ся-ся слегка кивнула. Она подумала некоторое время, а затем сказала: «Папа, мама, я думаю, что, возможно, нам следует открыть небольшую ферму, где мы будем разводить цыплят и кроликов из измерения. Желательно еще вспахать рисовые поля, так мы сможем объяснить все, когда люди спросят об этом. Это сработает. Давайте устроим все так». Чен Би-юань, у которого, казалось, было что-то на уме, согласился с предложением Чен Ся-ся. Затем он сказал своей жене: «Юй Цинь, мне придется положиться на тебя и Ся-ся. У нас есть несколько му пп. Один му примерно равно 667 м2 полей. Тебе и Ся-ся придется их вспахать. К счастью, скоро наступит сезон посева риса, тогда мы посадим рассаду. Давайте выкроим немного пустынной земли в стороне для сельскохозяйственных животных. На оставшемся посадим немного овощей. Таким образом у нас будет все. К сожалению, у тебя и Ся-ся будет много работы». Закончив говорить, Чен Би-юань был поглощен чувством вины. Он не мог помочь своей жене и дочери в своем нынешнем состоянии. Вместо этого он стал их бременем. Внезапно, его сердце наполнилось ненавистью к виновнику его травмы. Он уже покинул то место, но они все равно сделали это с ним. Это было непростительно. Чен Ся-ся не знала о происходящем в уме своего отца, но миссис Чен заметила вспышку ненависти в глазах своего мужа, словно он о чем-то подумал. Она молча подошла к нему и присела на край кровати. «Дорогой, сейчас у нас все хорошо. Мы счастливы, не заботимся о других вещах и не думаем слишком много. Там, где есть воля, есть и решение. Наша семья найдет свой собственный путь». «Ммм», — был его ответ. От вида своих родителей Чен Ся-ся смогла догадаться о контексте. Она повернулась и вышла из комнаты, чтобы дать своим родителям немного места. Она верила, что однажды сможет узнать, что случилось. Она вышла из дома и двора и вышла наружу. Она воспользовалась этой возможностью, чтобы осмотреть территорию в поисках полей, и у нее появилась идея. Она потратила час, чтобы осмотреть территорию вокруг дома. Было около 3-4 му рисовых полей. Только проблемой было то, что ирригационная система ППСМ, картинку была сломана и никогда не чинилась. Как только починит ирригационную систему и подключит ее к источнику воды, смогут выращивать рис на этих полях. Области слева и справа от дома были сухой землей, Их можно было использовать для выращивания овощей и сельскохозяйственных животных. Теперь, когда Чен Сяся смогла осмотреть местность и придумать парочку идей, она почувствовала себя лучше. Она планировала настроить все в следующий день или два. Пока она стояла перед домом, наступили сумерки. Перед глазами Чен Сяся разыгралась красивая сцена заходящего солнца. Ее взгляд задержался на дыму всех кухонь деревни Уиллоу. Он танцевал в вечернем солнце и медленно рассеивался в небе. Внезапно раздался знакомый смех со стороны реки. Чен Сяся не смогла удержаться и повернула голову в сторону источника звука. Глядя на своих младшеньких братьев и сестру, веселящихся у реки, уголки ее рта приподнялись, формируя красивую дугу. Легкая улыбка появилась на ее привлекательном лице. До этого момента она считала себя только гостьей этого места. Несмотря на то, что она жила в этом мире, она всегда считала себя посторонней. Но прямо сейчас прекрасная деревня и счастливый смех дали ей чувство принадлежности. Возможно, даже с того момента, как открыла глаза в этом мире, она, должно быть, уже стала привязана к этому миру и никогда более не сможет с ним расстаться. После ужина Чен Сяся вернулась в дом. Она немного поиграла с младшей сестренкой, а затем уложила ее в кровать и вошла в измерение. Некоторое время она была занята. Позаботившись обо всем, она села перед коттеджем и начала планировать, как бы ей вспахать и посеять поля снаружи. «Юная госпожа», — она услышала мягкий голос. Пораженная, она сразу же осмотрелась, но так ничего и не увидела. Она ошиблась, услышав голос. «Юная госпожа», — голос прозвучал снова. В этот раз она поняла, что не ошиблась. Она подпрыгнула, будучи одновременно пораженной и подозрительной. За исключением системы, она была единственной, кто мог говорить в этом измерении, но теперь, юная госпожа, это был третий раз, когда она услышала это. Шокированная Чен Сяся наконец обнаружила источник голоса. Она посмотрела прямо перед собой и подошла к ней маленькими шажками. Очень удивленная Чен Сяся уставилась прямо на нефритовую лозу перед собой. Она проглотила свою слюну, говоря так, словно боялась спугнуть владельца голоса. «Юй Тен, нефритовая лоза, это ты говоришь со мной? Это я, юная госпожа». Мягкий и липкий голос. Вспышка перед глазами Чен Сяся, и вот, в воздухе перед ней появилась маленькая девочка в зеленом наряде. Девочка была похожа на куколку, ее лицо было нежным и розовым, как у ребенка. Ее глаза были большими, а губы – ярко-красными. «Умненькая и миленькая, ты, юная госпожа, я фея нефритовой лозы, иногда меня еще называют фея измерения. Отныне любые вопросы, связанные с измерением, нефритовая лоза может позаботиться о них вместо вас. Вам не нужно приходить сюда каждый день. Все, о чем бы вы ни заботились, просто дайте мне знать через свое сознание. Юй Тен доставит все вам». Улыбчивая Юй Тен говорила без остановки. Полный гордости способ, при помощи которого она говорила, сделал ее еще милее. Чен Сяся молчаливо слушала ее, не говоря ни слова. Она не ожидала, что измерение подарит ей фею. Понятное дело, что ей понравилось иметь компанию в этом обычно ужасно тихом месте. После того, как Юй Тен закончила говорить, они обе присели перед коттеджем и Чен Сяся рассказала фее о своих последних проблемах. Выслушав проблемы Чен Сяся, фея высокомерно махнула своей маленькой ручкой и сказала: «Юная госпожа, это не проблема. Вы хотите вспахать поле снаружи. Юй Тен позаботится об этом ради вас. Что касается источника воды, у нас в измерении есть колодец. Мы просто можем клонировать его во внешний мир и поливать поле водой из него. Урожай будет отличным». «Мы можем клонировать колодец во внешний мир?» Чен Сяся долгое время не могла прийти в себя, прежде чем она, наконец, осознала все происходящее. Но опять же, она получила измерение, затем фею, все может случиться. Посмотрев на пруд перед собой, Чен Сяся спросила: «Юй Тен, что насчет пруда? Можем ли мы также клонировать и пруд во внешний мир? Я бы хотела иметь и пруд тоже». «Нет проблем. Действительно, юная госпожа, если вы мне не верите, мы можем пойти прямо сейчас. Позвольте мне показать вам». Глава 20. Изменения. Глава 20. Изменения. Чен Сяся осторожно встала с кровати и вышла из дома. Используя тусклый свет луны, она вышла из двора, осторожно закрывая двери в задний двор, и направилась к полям задней части дома. Фея Юй Тен во вспышке появилась из измерения. Она осмотрелась и несчастно нахмурилась. «Юная госпожа, духовный воздух снаружи не так хорош, как у нас в измерении. «Конечно, мы не можем сравнивать их», — улыбнулась Чен Сяся. Она приостановилась, взглянула налево и направо, а затем спросила: «Юй Тен, как ты думаешь, где будет лучше разместить колодец?» «Ох, колодец, это не имеет большого значения. В любом случае, это все для демонстрации. Просто поставим его прямо посередине». Юй Тен небрежно указала и проговорила: «Клонировать колодец». Она только закончила все последние слова, а уже из ниоткуда появился колодец, который был точной копией того, что был в измерении. Чен Сяся уже была лишена чувствительности ко всему, что происходило, поэтому более не была удивлена. Она подошла вперед и не могла не заглянуть внутрь колодца. Случилось так, что она увидела ясную и яркую луну, что была точной копией той, что была в небе. «Юная госпожа, не волнуйтесь, я сказала вам, что могу клонировать вещи из измерения. Я гарантирую, что копия точно такая же, как и оригинал. Клоны будут безупречны», — гордо проговорила Юй Тен. Чен Сяся улыбнулась и кивнула. «Юная госпожа, вы хотите, чтобы я клонировала рисовые поля?» Глаза Юй Тен заблестели, как драгоценные камни. Чен Сяся взглянула на землю и слегка нахмурилась. После небольшого колебания она сказала: «Юй Тен, почему бы тебе сейчас не клонировать только одно? Мы клонируем еще через несколько дней. Одно поле, почему бы не все за раз?» Юй Тен была озадачена. Чен Сяся слегка покачала головой. «Мы не можем клонировать слишком много за раз, иначе я не смогу объяснить это». «Хорошо, ваше желание – закон». Маленькая Юй Тен не понимала таких вещей. Она была проста. Она просто подчинялась своей молодой хозяйке. Она слегка приоткрыла свой рот и небрежно указала: «Поле было клонировано. Юная госпожа, вы хотите клонировать что-нибудь еще?» Глядя на миленькое личико Юй Тен, Чен Сяся улынулась. «Пойдем проверим места, где мы можем держать скот». «Хорошо», — Юй Тен не возражала. «Кстати, в измерении также есть загоны и курятники, можешь ли ты клонировать их тоже?» «Конечно, мы можем клонировать количество загонов и курятников, эквивалентное уровню измерения. Просто что, мы не можем клонировать что-либо выше нашего текущего уровня». «Хорошо, почему бы тебе чуть позже не клонировать курятник?» «Конечно, это легко. Человек и фея болтали и гуляли. Они быстро пришли на место курятника и загонов». Чен Сяся дала указание, и фея Юй Тен сделала тяжелую работу. Примерно через половину времени, необходимого для сжигания палочки ладана, местность была готова. В то же время Чен Сяся потратила все свое золото в измерении на кур и кроликов и перенесла их в реальную жизнь. «Юная госпожа, рядом с вашим домом никого нет. Вы хотите оставить пару собак?» — спросила Юй Тен, глядя на цыплят и кроликов внутри загонов. Чен Сяся сама подумала о том же, поэтому согласилась. «Хорошо, пускай будут собаки. Одной может не хватить. Пусть будет две, так, хоть одна из них заметит, если кто-нибудь попытается прийти и украсть вещи ночью». «Две собаки?» — маленькая Юй Тен выглядела обеспокоенной. Чен Сяся заметила и спросила: «Что не так? Мы не можем клонировать собак?» Юй Тен взглянула на нее и кивнула. «Юная госпожа, измерению нужно быть как минимум 50 уровня для клонирования живых существ. Прямо сейчас мы можем клонировать неорганические или стационарные вещи. Раз уж не можем клонировать, тогда просто купим их. Давай купим двух собак и выпустим их». «Юная госпожа, мы потратили все наше золото на цыплят и кроликов». «Ойпс». Чен Сяся забыла, что потратила все золото, пока ей не напомнили. Маленькая Юй Тен, заметив ее молчание, добавила: «Юная госпожа, мы можем получить золото. Нам просто нужно продать пару вещей со склада, иначе мы не сможем получить пару сторожевых собак». Полагая, что это единственный способ получить немного золота, Чен Сяся согласилась с Юй Тен. Она мягко проговорила: «Юй Тен, продай половину риса, цыплят и кроликов со склада. Нам понадобится немало золота». «Хорошо, я тут же все сделаю». Со вспышкой Юй Тен вернулась в измерение. Всего через пару мгновений она появилась снова, а за ней следовали две собаки. Одна была коричневой, а вторая – с черными и белыми пятнами. Обе собаки покачали своими головами и хвостами на Чен Сяся. Глядя на них, Чен Сяся спросила Юй Тен: «Они также распознают меня, как свою хозяйку? Они будут подчиняться мне?» «Да, юная госпожа, они ваши домашние собаки и будут подчиняться любым вашим командам. То же самое касается и всех остальных животных из измерения», — ответила Юй Тен с серьезным кивком. Это был ответ, которого ожидала Чен Сяся. Она тихонечко улыбнулась и сказала: «Хорошо, я иду спать. Юная госпожа, разве вы не сказали, что хотите клонировать пруд? Маленькая Юйтен не забыла о своих обязанностях. Чен Сяся бросила взгляд на пустое поле перед домом. Не спеши, давай подождем несколько дней. Нехорошо создавать слишком много за раз. Хорошо, ваши слова, закон, юная госпожа. Маленькая Юйтен никогда не согласится. После того, как Юйтен вернулась в измерение, Чен Сяся приказала двум собакам охранять территорию вокруг дома. Если обнаружите незнакомцев, прогоните их, если не можете, придите и уведомите меня. Что касается диких животных, просто убейте их. Две собаки счастливо кивнули и убежали. На следующий день Чен Сяся была разбужена какофонией шумов. Это были ее младшенькие и лающие собаки. Она потерла свою голову, схватила куртку, собралась и вышла на улицу. Большая желтая собака, не уходи, ты моя, иди сюда, прокричал Чжэн Бинь большой желтой собаке. Маленькая Лань-Лань была рядом с ним, поглаживая черно-белую собаку. Она улыбнулась. «Моя маленькая белая собачка самая лучшая. Он просто стоит здесь и играет со мной». Чжэн Юань, практикующий свою стойку лошади во дворе, с завистью посмотрел на своих младших брата и сестру, но не двинулся. «Чжэн Бинь, Лань-Лань, что вы делаете?» Чен Сяся нахмурилась. Вскоре после того, как она показалась, обе собаки увидели ее и тут же подбежали к ней. Они закружили вокруг нее, виляя своими хвостами и прося ее внимания, заставляя двух младшеньких завидовать. «Старшая сестра, они так покорны тебе. Они не двинулись с места, когда я ранее звала их», сказала маленькая Лань-Лань, наполовину жалуясь и наполовину зовя их. Чен Сяся взглянула на собак, улыбнулась и проговорила: «Не волнуйтесь, они будут послушны и теперь будут слушать ваши команды. Но не запугивайте их, собачки кусаются, когда злятся, хорошо». «Хорошо, старшая сестра». Маленькая Лань-Лань была очень довольна ответом. Чен Чжэн Бинь не мог не сказать: «Старшая сестра, большая желтая собака тоже послушается меня, конечно. С этого момента собаки будут послушны нашей семье и больше никому другому. Это потрясающе. Собачки останутся и отныне будут охранять наш дом для нас. В полдень мы отведем собачек искупаться в реке». Чен Сяся улыбнулась на их слова. Миссис Чен, что только вышла из кухни, взглянула на улыбающееся лицо своей дочери и мягко позвала ее. «Сяся, подойди, помоги мне». Глава 21. Еще одна нападка строптивой. Часть 1. Глава 21. Еще одна нападка строптивой. Чен Сяся последовала за своей матерью на кухню. Завтрак уже был приготовлен. Миссис Чен встала рядом с печью и уставилась на свою дочь, способную превратить камень в золото. У нее были смешанные эмоции с намеком на беспокойство. Чен Сяся стала неудобно под взглядом миссис Чен. Она не могла не спросить: «Мам, что-то не так? Есть ли что-либо, что ты бы хотела сказать мне?» «Сяся», губы миссис Чен дрогнули. Она хотела что-то сказать, но остановилась. С тихой грустью она вздохнула: «Нет, ничего. Вынеси кашу, давай начнем завтракать». «Мама, ты волнуешься, что люди будут сплетничать, когда увидят наше добавление?» Чен Сяся не могла подумать о чем-нибудь другом, что могло бы быть на уме у ее матери. Рука миссис Чен, тянущаяся к булочкам, остановилась в воздухе. Она слегка покачала головой. «Нет, я не беспокоюсь об этом. Другие не видели, как все это было сделано, поэтому они мало что могут сказать по этому поводу. Я беспокоюсь о тебе. Тот факт, что ты можешь делать нечто подобное, окажет ли это на тебя негативное влияние?» «Мама, не волнуйся, с Сяся все будет в порядке». Чен Сяся была тронута и попыталась утешить свою мать. Возможно, она прочитала слишком много фантастических романов. Ей никогда не приходило в голову, что измерение негативно скажется на ее здоровье. Она всегда считала это читом трансмигратора и никогда не думала об этом слишком много. Миссис Чен все еще серьезно смотрела на нее. Она слегка вздохнула и похлопала руку своей дочери. «Ая, Сяся, ты не понимаешь, люди могут быть опасными. Просто помни, не делись своим секретом с кем-нибудь другим, включая своих братьев и сестру. Иначе, если что-то из этого выйдет наружу, мы будем в большой опасности». «Мама, я понимаю, я не буду болтать об этом». Чен Сяся не была наивной маленькой девочкой. Она понимала, что такая способность могла принести большие неприятности. «Бог дал нам благословение. Мама не хочет, чтобы это принесло неприятности. К счастью, ты выросла, поэтому я меньше волнуюсь. Ты так много сделала ради этой семьи. Мама, пожалуйста, не думай так. Мы семья. Чен Сяося не нравилось то, что ее мама думала так, это не по-семейному. Внезапно она вспомнила что-то, о чем подумала прошлой ночью, и нахмурилась. «Сяося, что такое? Мам, почему бы тебе не отнести цыплят старости Лю и попросить его переписать поля на нас? Так мы сможем избежать ненужных конфликтов в будущем. Что ты имеешь?» Миссис Чен не поняла, что Чен Сяося пыталась ей сказать. Чен Сяося объяснила: «Мама, хотя мы живем здесь в течение последних нескольких лет, земля все еще принадлежит деревне Уиллоу. Теперь, когда мы занимаемся сельским хозяйством и выращиваем скот, когда наше благосостояние будет становиться все лучше и лучше, если жители деревни начнут завидовать и захотят вернуть землю, у нас не будет никаких прав на эти земли без соглашения со старостой Лю». «Тьфу, я так не думаю. Мы живем здесь уже в течение нескольких лет. Зачем кому-нибудь бороться с нами из-за этого? По мнению миссис Чен, эта пустующая земля была обработана ее мужем. Конечно, она принадлежала им. Зачем кому-то бороться с ними за нее?» Читая мысли своей матери, Чен Сяося добавила: «Мама, люди жадны. Возможно, не все, но есть такие. Кроме того, по мере того, как мы будем становиться все лучше и лучше, появятся и те, кто захочет создать проблемы. Я думаю, мы должны спланировать и приготовиться к таким ситуациям заранее. Иначе будем беспомощны, когда такое произойдет». «Да, Сяося, ты права». Миссис Чен немного помолчала, она не была дурой. Она знала о жадности и бессердечности других, иначе они не оказались бы в этом месте. Глава 21. Еще одна нападка строптивой, часть 2. Поразмышляв над этим, она согласилась, что было бы неплохо, если бы староста Лю дал им что-нибудь в письменном виде. Она кивнула: «Хорошо, я схожу после завтрака. Мам, пойдем завтракать». Миссис Чен улыбнулась: «Хорошо, я рада, что все в порядке. Идем завтракать». «Хорошо». Чен Сяося начала помогать с завтраком. Внезапно она вспомнила, что рыба в измерении выросла, ее улыбка стала еще ярче, когда она сказала: «Мама, рыба в измерении выросла. Мы можем поесть жареной рыбы во время обеда». «Хорошо, у нас давно уже не было рыбы. Я уверена, что младшенькие хотят ее больше. Конечно, им все нравится». После завтрака миссис Чен вошла в дом и, заручившись поддержкой Чен Биюань, счастливо отправилась в деревню Уиллоу с курицей и кроликом. Чен Сяося посмотрела на свою щедрую мать и покачала головой. Не то, чтобы она не хотела отдавать еще одного кролика, просто она чувствовала, что они должны были продолжать оставаться сдержанными и не привлекать нежелательного внимания. Вот только, чего она не знала, так это того, что две их поездки на рынок уже привлекли внимание. Пару часов спустя, ждавшая все это время Чен Сяося наконец увидела свою возвращающуюся мать. Она заметила, что миссис Чен выглядела одновременно злой и счастливой. Озадаченная, она спросила: «Мама, что такое? Что-нибудь случилось?» «Было кое-что». Миссис Чен вздохнула и сказала: «Но все было решено. Староста Лю принял наше предложение. В конце концов, никто из деревни Уиллоу не тратил своего времени на возделывание этой земли. Это была пустующая земля, пока мы ее не обработали. И деревня Уиллоу все еще управляет ею, поэтому у него не было слишком много возражений. Кто-нибудь еще что-нибудь сказал?» Чен Сяося не была удивлена. Миссис Чен слегка кивнула и начала рассказывать о произошедшем. На самом деле, когда миссис Чен направлялась к дому старосты Лю с курицей и кроликом, ее сразу же заметили жители деревни Уиллоу. Они не только были удивлены ее щедростью, с точки зрения жителей деревни, курица и кролик были довольно существенным подарком, но и стали более любопытны о цели ее прихода. Это привело нескольких сплетниц к дому старосты Лю, когда миссис Чен только высказала идею передать им поля. Под шум этих женщин старейшина Лю сначала не решался принять ее предложение. В конце концов, все имущество деревни Уиллоу принадлежало жителям деревни. Старейшина Лю не мог быть слишком суров в этом. Миссис Чен никогда не была сообразительной женщиной. Она не была в состоянии разобраться с этими сплетницами. Однако, когда Ань Сяохун начала поднимать тему Чен Сяося, миссис Чен поняла, чего та добивалась. Она была настолько взбешена, что ее лицо покраснело. Не то, чтобы она смотрела свысока на жителей деревни, но они атаковали ее дочь самым грязным из всех языков, потому что ее дочь заставила их потерять лицо 2 дня назад. Всегда защищающаяся миссис Чен взорвалась и отругала их, пока они не потеряли дар речи. Когда дело доходило до рассуждений, ни одна из тех необразованных женщин не могла сравниться с миссис Чен. Все, что они знали, это грязные языки. Наконец, старейшина Лю, которому всегда нравились члены семьи Чен, был сыт по горло этими женщинами, объединившимися против одной миссис Чен, и решительно пообещал передать владение полями и сопроводит ее в завершении бумажной работы на следующий день. Закончив слушать историю, Чен Сяся загорелась яростью, но она не могла ничего поделать с этой неразумной сплетницей. Она смирилась, говоря: «Мам, давай пока будем просто игнорировать их. Если они действительно попытаются прийти и доставить нам неприятности, мы справимся с ними». Глава 22. Непослушные детки. Часть 1. Глава 22. Непослушные детки. Чен Сяся прекрасно знала о ситуации, в которой оказалась семья. Они только начали. Если им действительно придется бороться с этими сплетницами, они только вызовут проблемы. Так что ей пришлось сдержаться в этот раз. «Ах, Сяся, это все наша вина. Иначе ты уже должна была бы искать себе мужа». Миссис Чен была полна вины. Ее дочь была в том возрасте, когда уже пора искать мужа, но вокруг не было подходящей семьи. И после оскорблений тех гнусных женщин она почувствовала себя еще более виноватой. «Мама, не говори так». Чен Сяся слегка нахмурилась. Она не хотела искать мужа так скоро. Ей было всего 16. В ее прошлой жизни в таком возрасте она все еще была бы ребенком, ходящим в школу. Она видела себя ребенком, но миссис Чен думала иначе. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию дома, она не могла ничего поделать, поэтому грустно смирилась. «Сяся, мама найдет тебе хорошую семью. Мама, не торопись. Правда». Чен Сяся улыбнулась и сказала: «Мама, я начну готовить обед. Сегодня у нас будет вкусная рыбка». «Хорошо». Миссис Чен поняла, что ее дочь не заинтересована в продолжении этой темы, поэтому остановилась. Днем семья наслаждалась порцией вкусной тушеной рыбки. Как и ожидалось, трое малышей закричали от радости. Две большие рыбки быстро стали косточками. Миссис Чен взглянула на улыбки своих сыновей и дочерей и тоже улыбнулась. После обеда младшенькие, даже не сделав перерыв, тут же позвали собак и выбежали играть. Когда Чен Сяся закончила мыть посуду, никого уже не было видно. Выйдя на улицу и услышав голоса младшеньких из задней части дома, Чен Сяся подошла туда и увидела, как они играют вокруг колодца. Цвет ее лица изменился. «Чжэн Юань, Чжэн Бинь, Лань Лань, сейчас же возвращайтесь. Старшая сестра, ты здесь? Старшая сестра, почему ты тоже пришла?» Все трое младшеньких заговорили одновременно, особенно когда увидели ее взволнованный и расстроенный вид. Трио переглянулась, и все трое опустили глаза. «Вы хотите умереть? Вы знаете, насколько глубок этот колодец? Если упадете, не сможете выбраться. Это не река снаружи, где сложно утонуть». Чен Сяся была зла и расстроена. Она оттащила их троих от колодца. Она смертельно испугалась того, что они упадут туда. В то же время она пожалела, что не додумалась поставить забор или же какую-либо другую ограду, чтобы держать младшеньких подальше от него. «Старшая сестра, чего ты так волнуешься? Старший брат знает кунг-фу. Он спасет нас», – нехотя проговорил Чжэн Бинь. Посреди всего этого вмешалась Лань-Лань. «Старшая сестра, не волнуйся. Старший брат тоже здесь. Он не позволит нам упасть внутрь». «Молчать!» – сердито прокричала Чен Сяся. Они никогда ранее не видели свою сестру настолько разъяренной. Двое младшеньких выглядели так, словно их ругали ни за что. Надутые, они больше ничего не сказали. Чен Сяся еще некоторое время сердито поглядела, а затем сосредоточила свое внимание на старшем брате. «Ты привел их сюда, старшая сестра, извини». Чен Чжэн Юань уже было 13. Увидев, насколько сильно разозлилась их старшая сестра, он сразу же извинился. Чен Сяся все еще была зла и продолжила ругать его. «Ты думаешь, что непобедим, зная чуточку кунг-фу? Если бы один из них упал в колодец, даже папа не смог бы их спасти, не говоря уже о тебе одном. Ты думаешь, что сильно храбр, приводя их сюда?» Ее строгие слова заставили Чен Чжэн Юань слишком бояться, чтобы опровергнуть. Он знал, что не должен был приводить младших брата и сестру сюда. «Старшая сестра, не злись больше», — маленькая Лань-Лань подергала ее рукава, делая щенячьи глазки. «Старшая сестра, это все вина Лань-Лань. Лань-Лань попросила старшего брата привести ее сюда. Пожалуйста, не обвиняя его, ты простишь старшего брата?» Глава 22. Непослушные детки. Часть 2. Хайрем, вы трое. Хотя была очень зла, она больше была обеспокоена, но глядя на троих, опустивших свои головы, она почувствовала момент слабости. «Хорошо, только в этот раз. В следующий раз, когда такое произойдет, вы все будете наказаны, понятно?» «Да», — синхронно ответила Трия. «Хорошо, уже полдень, идите отдохните, прежде чем снова пойдете играть». Теперь, когда она успокоилась, ее тон смягчился. «Старшая сестра, почему только одно поле вспахано? Мы только начали, поэтому закончено всего одно. Старшая сестра, что мы здесь сажаем, я еще не решила. Посмотрим, что выращивают другие, и будем выращивать то же самое. Старшая сестра, почему бы нам не вспахать еще несколько полей, чтобы мы могли выращивать и рис тоже? Все это будет через пару дней». Четверка болтала по пути домой. Чен Сяся решила, что вечером попросит Юйтен сделать крышу для колодца. Она не хотела, чтобы хоть кто-нибудь из малышей упал внутрь. Когда они вернулись домой, миссис Чен узнала, что они играли у колодца и снова отругала их. Той же ночью Юйтен прикрыла колодец своими побегами нефритовой лозы. Они могут быть убраны при необходимости. Больше ничего не было изменено. В конце концов, они не могли менять слишком много за раз. Как бы то ни было, она высадила ростки на вспаханные поля и, поскольку их поливал колодец, клонированный из измерения, все овощи выглядели красивыми и здоровыми, делая всех счастливыми. С этого момента двум мальчишкам нужно было только рубить и собирать дрова с холмов. Больше ничего. Чен Сяся и миссис Чен сосредоточили свое внимание на Чен Биюане. Независимо от всего, они все еще желали ему скорейшего выздоровления. После приема лекарств в течение месяца большинство внутренних травм Чен Биюаня были исцелены. Единственными оставшимися травмами были разорванные сухожилия и раздробленные кости. Там не было больших изменений. Чен Сяся начала волноваться, потому как у них практически не осталось трав, которых она собрала ранее. Хотя была травницей, она мало что знала о лечении пациентов. И хотя доктор, которого они наняли в прошлый раз, не был каким-то всемирно известным, но лекарства, которые он давал вместе с собранными ею травами, положительно влияли на Чен Биюаня. Она чувствовала, что ей нужно было вернуть доктора, чтобы тот снова проверил ее отца. В конце концов, она не могла продолжать давать ему те же самые лекарства. Она почувствовала, что ей нужно было поговорить с родителями. Она постучала в дверь и вошла в дом, замечая, что внутри были не только ее родители, но и Чжэн Юань. Выглядело так, словно он очень внимательно слушал. Она спросила: «Мама, папа, я вас перебила?» «Нет, мы семья», — безразлично ответила миссис Чен. Чен Биюань слегка кивнул ей и сказал своему старшему сыну: «Ты запомнил все, что я только что сказал тебе?» «Да, папа», — Чжэн Юань все запомнил. «Хорошо, иди, не забывай много практиковаться. Приходи ко мне, если есть какие-либо вопросы», — сказал Чен Биюань. Затем он нахмурился и добавил: «И помни не отводить своих брата и сестру играть в опасные места». «Да, папа, больше такого не повторится». Чен Чжэн Юань знал, что он имел в виду инцидент игры у колодца. «Хорошо, можешь идти». «Да, папа, мама, старшая сестра, я ухожу». Чен Чжэн Юань покинул комнату под взглядами всех троих. Миссис Чен посмотрела на дочь, что специально пришла в дом, и спросила: «Сяся, в чем дело?» Глава 23. Строптивая у двери. Часть 1. Глава 23. Строптивая ПП. Стерва у двери. «Мама, папа, мы собрали много риса, цыплят и кроликов в измерении. Мы должны найти еще одну возможность продать их и в то же время попросить доктора посмотреть, что он еще может сделать для папы», — Чен Сяся выразила свое мнение. Чен Биюань опустил свои потемневшие глаза. Миссис Чен, что стояла неподалеку, кивнула и улыбнулась. «Сяся права, я пойду позаимствую повозку у старейшины Лю снова, чтобы мы смогли продать наши товары за большие деньги и купить лекарств для твоего отца. Теперь, когда он поправляется, мы должны продолжить его лечение. Кроме того, нам нужно больше соли и масла. Давай устроим нашу поездку послезавтра». Миссис Чен приняла решение. Глядя на молчаливого отца, Чен Сяся смогла понять, что у него на уме. Она добавила: «Папа, нам не нужно многое, мы просто хотим, чтобы ты поправился». Несмотря на то, что у нее не было изначальной памяти о Чен Сяся, она все еще могла сказать, что ее отец не был обычным человеком. Особенно если посмотреть на то, как ее брат, Чен Чжэн Юань, каждый день практикует кунг-фу. Она была уверена, что ее отец был очень опытным мастером кунг-фу своего времени. К сожалению, она не знала, как он кого-то обидел. Они не только принудили его остаться в этом месте, но и преследовали его весь путь до этого места только для того, чтобы перерезать его сухожилия и сломать кости, что является способом избавить кого-либо от всех его навыков кунг-фу. Вот что она смогла понять. Чен Биюань медленно поднял свою голову. Он знал, что его дочь изменилась, но не ожидал, что у нее будет такая интуиция. Он небрежно проговорил: «Ты можешь принимать решения по дому, будьте осторожны, когда пойдете продавать вещи на рынок». В его глазах мелькнуло беспокойство. Он волновался, что другие поймут, что у них были духовные животные. Он очень хорошо знал, что, если другие обнаружат этих духовных животных, у них никогда более не будет мирных дней снова. Но семье нужны деньги, и им больше нечего продавать. Какие еще варианты у него были? «Мама, папа, я понимаю». После того, как все было улажено, Чен Сяся осталась и поболтала с ними еще немного, прежде чем покинула дом своих родителей. Гав-гав-гав-гав. Чен Сяся услышала лай своих собак прямо перед тем, как собралась войти в свой дом. Она тут же бросилась наружу. «Сяся, кто пришел?» — спросила вышедшая миссис Чен, когда шум привлек ее внимание. «Мама, я не уверена». Они вдвоем пошли к полю, чтобы проверить, что происходит. Они увидели женщину, сидящую на корточках рядом с овощным полем и выдирающую наполовину выросшую бок чой пепе, капуста такая. Чен Сяся яростно закричала: «Как ты смеешь? Пришла сюда, чтобы воровать посреди бела дня». Ее крик поразил женщину, что копошилась в огороде. Она чуть не упала мордой в землю. Она обернулась, это была Ань Сяхун, злая хуннян. «Ань Сяхун, как ты могла прийти и украсть у нас при дневном свете? Разве это не слишком?» Даже миссис Чен потеряла контроль. Чен Сяся подбежала, чтобы посмотреть, и заметила, что она выдернула с огорода уже половину бок чой. Она сердито закричала: «Ань Хуннян, что с вами произошло? Вы не можете прийти сюда и просто так забрать наши овощи». Пепе, Анлит внезапно поменял Хуннян на Ань Хуннян. «Подумаешь, не нужно кричать, я просто беру пару твоих ростков. Как ты можешь называть меня вором?» Недовольная Ань Хуннян встала и слегка похлопала по одежде, чтобы убрать грязь. Затем она поклонилась им, взяла кучу бок чой, которую вытащила, и сказала им обеим: «Мы все жители деревни Уиллоу, нет необходимости звать по имени. Разве вы не немного грубы по отношению к жителям деревни Уиллоу? Они видели неразумных людей, но никого-то настолько неразумного». Мать и дочь Чен дрожали от гнева. Это был первый раз, когда Чен Сяся захотела кого-то ударить. Она сурово предупредила: «Положите овощи, иначе». Глава 23, «Строптивая у двери», часть 2. «Ох, иначе что? Хочешь ударить меня? Не забывай, семья Чен посторонние. Посмеешь ударить меня, я сделаю так, чтобы вы больше не смогли остаться здесь. Хочешь попробовать?» Ань Хуннян стала еще наглее. «Хорошо, давай узнаем», — сказала Чен Сяся со смертельным взглядом, командуя двумя своими собаками своим сознанием. Миссис Чен очень старалась подавить свой гнев. «Ань Хуннян, разве ты не думаешь, что пересекаешь черту? Мы выращивали их как еду для нашей семьи, у тебя нет права приходить и забирать их». «Право, я, Ань Хуннян, собираю, что хочу. Не смей говорить мне, что я могу, а что не могу, собирать». С презрительным взглядом и рукой, полный бок чой, Ань Хуннян взглянула на них боковым взглядом. «Вы должны помнить, что это мы, жители деревни Уиллоу, приняли вас, иначе вам было бы некуда податься». Гав-гав-гав-гав. Внезапно две собаки напали на Ань Хуннян. Миссис Чен, что как раз собиралась что-то сказать, была шокирована. Ань Хуннян, что как раз собиралась уходить, пораженно вскочила, откидывая бок чой и убегая, крича напоследок: «Вы группка неблагодарных людишек, вы у меня еще поплатитесь, просто подождите». Гав-гав-гав-гав. Две собаки последовали своему приказу, продолжая преследовать. Началась погоня собак за человеком. Несмотря на то, что Ань Хуннян была крестьянкой, она была немного пухлой. Она не смогла бы убежать от двух собак, не говоря уже о том, что эти две собаки не были обычными. Метров через 20, или около того, она была окружена двумя собаками. Следуя приказу Чен Сяся, они не бросались и не кусали ее. Увидев, что она в ловушке у собак, Чен Сяся холодно рассмеялась. Стоявшая рядом миссис Чен забеспокоилась, что собаки причинят ей вред и это вызовет еще больше проблем. Ся-ся, не позволяя собакам кусать ее. Мама, какова наша вина в том, что она была укушена собаками, когда пришла украсть у нас? Казала Чен Ся-ся, но согласилась со своей матерью. Мама, стой здесь, не подходи ближе. Не хотелось бы, чтобы она ранила тебя. Миссис Чен кивнула. Она знала, что Ань Хуньнян была неразумной стервой и совершенно не хотела иметь с ней дело. Чен Ся-ся пошла в сторону Ань Хуньнян, собирая все те овощи, что она уронила. Хотя выросли они еще не полностью, всего наполовину, их все еще можно было обжарить. Она не хотела, чтобы они пропали зря. «Мама, старшая сестра, что случилось? Ах, наши овощи были вырваны. Мама, что происходит с Ань Хуньнян? Почему собаки пытаются укусить Ань Хуньнян? Она что-нибудь украла?» Трия младшеньких появилась из ниоткуда. Чен Чжэн Юань подбежал к Чен Ся-ся, помогая ей собрать упавшие овощи. «Мама, она крала наши овощи?» Задыхающаяся Ань Хуньнян была в ярости. Конечно, она боялась злобно выглядевших собак перед собой, но она не хотела показывать этого. Она сердито крикнула Чен Ся-ся. «Шалава, как ты осмелилась натравить своих собак на меня? Позволь мне сказать тебе, я не никто. Лучше бы тебе сейчас же отослать своих собак, иначе тебе придется отвечать перед жителями деревни Уиллоу. А это хорошая идея». Чен Ся-ся холодно посмотрела на нее и сказала своему брату. «Чжэн Юань, почему бы тебе не сбегать в деревню Уиллоу и не пригласить сюда старосту Лю? Я бы хотела, чтобы он выяснил, кто здесь виноват. Хорошо, я пойду прямо сейчас. Не могу поверить, что она все еще кричит на нас после того, как попыталась украсть у нас же». Чен Чжэн Юань яростно взглянул на Ань Хуньнян, прежде чем побежал в деревню Уиллоу. Ань Хуньнян показалась обеспокоенной на секунду, но быстро восстановилась. Приподняв подбородок, она проговорила: «Прекрасно, вы должны позвать жителей деревни сюда. Мы вернем нашу землю и выселим вас отсюда». Глава 24. Правосудие. Глава 24. Правосудие. «Кто ты, по-твоему, такая? Думаешь, у тебя есть право выселить нас?» — строго спросила Чен Ся-ся с холодным взглядом. Она могла выглядеть слабачкой, но она никогда не была одной из тех, кто позволил бы людям ходить по ней. Под мечеподобным взглядом Чен Ся-ся Ань Хуньнян уже была слегка напугана, не говоря уже о смотрящих на нее собаках. «Просто подождите». Несмотря на то, что была напугана внутренне, Ань Хуньнян не собиралась показывать этого. Она посмотрела прямо на миссис Чен, которую, казалось, запугать было легче, и прокричала: «Миссис Чен, не будь такой неблагодарной. Кто позволил твоей семье из 6 человек остаться здесь в те дни? Теперь, когда ваша ситуация улучшается, вы уже забыли, что это мы приняли вас. Я говорю тебе, лучше отпустите меня, иначе я позабочусь о том, чтобы вы больше не смогли остаться здесь». Миссис Чен выглядела крайне недовольной. Конечно, старейшина Лю был достаточно щедр, чтобы позволить им поселиться здесь в те времена, но они также не воспользовались жителями деревни, дав каждому по 1 талю серебра. Она не могла поверить, что Ань Хуньнян теперь бросалась этим в нее. Чен Ся-ся не имела понятия о том, что на самом деле произошло тогда, но она знала, что ее мать была доброй, и не хотела видеть, как над ней издеваются, поэтому прямо проговорила: «Ань Хуньнян, давайте просто подождем и посмотрим, кто неблагодарный здесь. Ты бесполезная побродяжка, вся ваша семья бесстыдна. Закрой свой рот», — прокричала Чен Ся-ся, глядя на нее с презрением. «Еще одно слово, и собаки выпьют твою кровь и съедят твою плоть. Давай, испытай меня». Ей не было дела до того, что Ань Хуньнян нацеливалась на нее, но она не могла позволить ей оскорбить свою семью. Она никому не позволит навредить своей семье. Прямо в этот момент Чен Чжэнбинь, вошедший в дом, вышел, зовя свою старшую сестру. «Старшая сестра, папа сказал не бояться ее. Все это принадлежит нам». «Чушь, ты, Ань Хуньнян», что собиралась вскочить и закричать в ответ, поймала яростный взгляд Чен Ся-ся и остановилась, вспомнив о том, как она говорила о питье ее крови и съедании ее плоти. Миссис Чен также была потрясена кровавой угрозой, исходящей от своей дочери. Ее губы слегка пошевелились, но она ничего не сказала. Чен Чжэнбинь не особо задумывался об этом. На самом деле он был на стороне вызывающего стиля своей сестры. Издалека к ним приближалась группа молодых и пожилых людей. Можно было сказать, что это были жители деревни Уиллоу. Пойманная в ловушку Ань Хуньнян торжествующе улыбнулась. Чен Сяося не показала никаких изменений эмоций. Ее глаза замерцали, когда она взглянула на людей, приведенных ее младшим братом Чжэн Юань. Честно говоря, она знала не слишком много об изменениях в своей семье, но она также поняла, что было невозможно держать это в секрете. Возможно, им было бы полезно узнать об этом сейчас. В конце концов, она планировала пойти на рынок в ближайшие пару дней, другие все равно узнают, рано или поздно. Она должна была воспользоваться этим днем, как возможностью позволить жителям деревни Уиллоу узнать об изменениях в своей семье, так они не сильно будут думать об этом в будущем. Под взглядами всех жителей деревни Уиллоу подходили все ближе и ближе. Кроме Страстылю было также еще несколько мужчин и женщин, а также несколько детишек. Мама, старшая сестра. Чен Чжэн Юань вытер пот и подошел к своей старшей сестре. Чен Сяося кивнула ему. В глазах миссис Чен мелькнуло беспокойство, ее прошлая жизнь не была обычной, но она никогда ранее не была в такой ситуации. Она решила позволить своей старшей дочери справиться с этим. «Старейшина, пожалуйста, придите и будьте судьей этого». В этот раз семья Чен зашла слишком далеко. Они сказали этим двум диким собакам выпить мою кровь и съесть мою плоть. «Вы должны дать мне справедливость, Ань Хуньнян. Что за ерунду ты несешь, Ань Хуньнян? Почему ты здесь воруешь? Что случилось? Здесь действительно две собаки. Проклятая женщина, ты сошла с ума? Что ты вообще делаешь в семье Чен?» Все в приближающейся группе начали болтать, пока подходили все ближе и ближе. Две собаки посмотрели на них. Казалось, они почувствовали враждебность, начиная лаять. Гав-гав-гав-гав. Лай собак поразил всех и заставил их остановить свои шаги. Все выглядели напуганными двумя собаками. Старейшина Лю еще ничего не сказал. Он нахмурился и осмотрел Ань Хуньнян. Пока шли, Чен Чжэн Юань уже объяснил жителям деревни суть дела. Судя по тому, как все выглядело, он не думал, что семья Чен выдумала все это. Муж Ань Хуньнян, Лю Сань Чжэнь, также выглядел несколько недовольным. Он начал ругать Ань Хуньнян. «Ты сошла с ума? Почему ты пришла к брату Чен, чтобы вызывать неприятности из ниоткуда? Лю Сань Чжэнь, ты бесполезен, они натравили на меня своих собак, чтобы те атаковали меня. Почему ты не убиваешь их?» — отчаянно прокричала Ань Хуньнян. Темное лицо Лю Сань Чжэнь потемнело еще больше. Он сердито уставился на свою жену. Все остальные уже еле сдерживали свой смех. «Хорошо, Ань Хуньнян, почему бы тебе не рассказать нам о произошедшем?» — сказал староста Лю, подавляя свой смех. Все хорошо понимали, что произошло, но они должны были спросить Ань Хуньнян и дать ей возможность рассказать свою сторону истории. Ань Хуньнян уже была рассержена от смущения, она только продолжила кричать. «Что произошло? Разве вы не видите? Семья Чен издевается над нами, жителями деревни Уиллоу. Они сказали своим собакам выпить мою кровь и съесть мою плоть. Они пересекают линию. Староста Лю, вы должны немедленно выселить их. Нам не нужны неблагодарные люди в нашей деревне. Они звери. Неудивительно, что им пришлось бежать оттуда, где они были. Мы не можем позволить таким людям продолжать оставаться в нашей деревне. Достаточно». Чен Сяося снова разозлилась. Две собаки, чувствовавшие ее настроение, тут же повернули свои головы и уставились на Ань Хуньнян с убийственным намерением, медленно приближаясь к ней.